Джимми бережно поднял ее и положил на постель. Он разрезал ножом стягивающие ее путы, и она со стоном лишилась чувств. Джимми подумал, что она умирает, и бросился за водой. Он подозревал, что телефонные провода перерезаны, и действительно оказалось, что Кьюпи, как всегда, принял все меры предосторожности. В столовой Джимми нашел немного виски и натер им затекшие руки и лоб Доры. Она довольно скоро пришла в себя, но была очень слаба. «Где Джоанна?» — спросил он. «Не знаю. Я сделала все, что могла, Джимми», — устало прошептала она. «Она стреляла в них. Я думаю, что она спаслась, потому что он вернулся и жестоко избил меня». «Кто избил вас?» Дора не отвечала. «Тот Хейден?» На мгновение в ее глазах вспыхнула искорка, но сразу же потухла. «Вы не знаете Тодда Хейдена», — сказала она. «Дора, кто для вас этот человек?» «Никто», — горько ответила она, покачав головой. «Никто, только он мой хозяин, как и хозяин Кольмана. Бедный Кольман. Они убьют его». Джимми ушам своим не верил. «Кольман был вашим отцом?» — спросил он. «Нет, он даже не родственник мне. Они убили его?» — спросила она хрипло, смотря в глаза Джимми, сразу поняв его выражение «был». «Да, они убили его», — сказал он. «Я та Джулия, о которой говорил Ноульс. Я думала, вы давно догадались об этом». «Кто тот Хейден?» — спросил он после небольшой паузы. «Я не могу сказать вам. Вы должны найти его без моей помощи». Она была непоколебима. Ей с детства внушили главную заповедь преступного мира — «Не выдавай товарищей». Тот бесчеловечно набил ее до полусмерти, но она все же не выдала его. Немного оправившись, она рассказала все, что знала об исчезновении Джоанны. Выстрелы разбудили ее, и она слышала, как тот сказал. Она направилась к лодкам. Больше Дора ничего не знала. Верно, она села в моторную лодку. Я научил ее управлять ею, думая, что ей может скоро пригодиться это знание. «Что вы со мной намерены делать?» — устало спросила она. «Ну, что я могу сделать с вами, Джулия? Боюсь, что вам придется нести ответственность за соучастие в этих убийствах». Джимми был взволнован больше, нежели думал. «Об убийствах я ничего не знала», — сказала она. «Тот никогда не посвящал нас в свои планы. Он обдумывал все один, а потом приказывал. Кольман умер? Поклянитесь мне в этом». «Клянусь», — сказал Джимми. «Но зачем вам это?» «Теперь я могу сказать вам. Он убил Паркер. Но по мнению Тодда, повел дело очень неискусно. У них произошла сцена, и Тодд жестоко наказал его». «Кем он был для вас?» — строго спросил Джимми. «Никем», — повторила она. «Я чиста, как была в детстве. Тодд не искал любви. Ему не нужна была жена. Он во многом лишен общечеловеческих чувств. Больше я ничего не могу сказать вам, Джимми. С моей стороны дерзость продолжать называть вас Джимми», — печально сказала она. Ему стало жаль этой несчастной жертвы Тодда Хейдена, которая была для него пешкой, Его интересовала лишь прибыль, выражающаяся в цифрах и звонкой монете.